Песня. Мой друг, хранитель ангел мой, о ты, с которой нет сравнения, люблю тебя, дышу тобой, но где для страсти выражение? Во всех природа красотах твой образ милый я встречаю, прелестных вижу, в их чертах одну тебя воображаю. Беру перо, им начертать могу лишь имя незабвенной, одну тебя лишь прославлять могу на лире восхищенной. С тобой один, вблизи, вдали, тебя любить одна мне радость. Ты мне все блага на земли, ты сердцу жизнь, ты жизни сладость. В пустыне, в шуме городском, одной тебе внимать мечтаю. Твой образ, забывай сном, с последней мыслью сливаю. Приятный звук твоих речей со мной во сне не расстается. Проснусь, и ты в душе моей скорее, чем день, очам коснется. Ах, мне ли разлуку знать с тобой? Ты всюду спутник мой незримый, молчишь, мне взор понятен твой, для всех других неизъяснимый. Я в сердце твой приемлю глаз, я пью любовь в твоем дыхании. В восторге, кто постигнет вас, тебя, души очарования. Тобой и для одной тебя живу и жизнью наслаждаюсь, тобою чувствую себя, в тебе природе удивляюсь. И с чем мне жребий мой сравнить, чего желать в той сладкой доле? Любовь мне жизнь, ах, я любить еще сто крат желал бы боли. 1808 год.